Глава 10. Вода из-за горного колодца. «Я не понял, кто и куда пройдет?» — спросил Макосейка. «Время пройдет», — сказала Луша. «Я с ним не знаком, никогда не встречался», — покачал головой Макосейка. Ивушкин открыл было рот, чтобы объяснить медведю, что такое время, но ничего убедительного ему не пришло в голову. «В самом деле, а как скажешь, время — это всегда тикающий будильник, у которого внутри сидит электрическая батарейка. Время — это когда кончился длинный и интересный день, и уже надо ложиться спать, а спать совершенно не хочется. Время — это то, что, по словам взрослых, все без конца теряют, а вот находить никогда не находят». Однажды Ивушкин слышал, как папа сказал: «В главке только тянут время». Но это для объяснения Макосейке, что такое время, никак не годилось. «Время — это то, что всегда проходит», — сказала Луша. Но Макосейка из этого объяснения все равно ничего себе не уяснил. «Раз вам нужен загорный колодец, значит, надо оказаться за Белой горой», — сказал Макосейка. «Ты такой умный, Макосейка», — сказала Луша. «Ты объясни попроще, как это — оказаться за Белой горой?» «Да чего что-то объяснять? У вас же есть ноги!» Выходила какая-то нелепица. «Конечно, ноги у них есть. Но ведь до горы, которая едва виднеется, сливаясь вдалеке с облаками, ногами как раз идти далеко. Ноги не заправишь бензином, не включишь зажигание, не нажмешь на акселератор». «Подними правую переднюю ногу», — скомандовал Макосейка Луша. Луша так и сделала. «Теперь поставь. Подними левую. Теперь правую заднюю. Теперь левую». Луша послушно проделала всю эту гимнастику. А Ивушкин стоял и с удивлением смотрел на Лушу и ждал, что же от этого топания то одной, то другой ногой произойдет. «Что же ты стоишь?» — вдруг обратился к нему Макосейка. — «Ну же, правый, теперь левый». И трудно себе представить. Не успел Ивушкин опустить левую ногу на землю и отпечатать на ней узорчатый след резиновой подошвы своих кет, как исчез из виду и симпатичный бурый Макосейка, и веселые улыбающиеся поля красивейшего алого и белого мака. Все это куда-то подевалось. И оказались они, слушай, у подножия не очень высокой горы, которая была вся покрыта кустами черемухи. Черемуха цвела таким буйным цветом, что гора казалась вспененной, как будто неведомый великан развел целую гору мыла и вот-вот начнет пускать в небеса огромные и прекрасные мыльные пузыри. А пахло как! Точно кто-то только что разбил огромный флакон с хорошими духами. Из черемуховых зарослей доносилась звонкая соловьиная песня. Первой опомнилась Луша. «Ты смотри, Ивушкин, — сказала она, — мы ведь не только горы достигли, мы ведь с тобой уже и через гору перебрались. Интересно, хоть кто-нибудь нам дома поверит, когда мы им расскажем? Валька уж точно скажет, ты, Ивушкин, опять сказки рассказываешь. Или скажет, это еще пока наукой не доказано. Он всегда так говорит». «Вот мы и докажем», — сказала Луша. «Да ведь кто же поверит нам?» «Ладно, Ивушкин», — вернула его к действительности Луша. «Дома еще оказаться надо сперва, а потом уже поверят, не поверят». Действительно, что это он, о чем думает? Точно не находятся они оба неведомо где, никому невидимые, для всех потерянные. Точно пасет он Лушу в селе Высокове, на лугу за Паскотиной. Эх, Ивушкин! Вдруг их внимание привлек звук плещущейся воды. Где-то вода переливалась, тенькала, булькала, напевала. Они обернулись на звук и увидели, что рядом с ними, ну просто в двух шагах, находится низенький колодезный сруб, накрытый чистеньким, гладко обструганным дощатым щитом, а к щиту прибита деревянная ручка, чтобы удобнее открывать. Ивушкин кинулся к колодцу, поднатужился, стащил с него крышку. Вода была не близко и недалеко. Она плескалась, качалась, смеялась, выдыхая прохладу. Луша подошла, опустила голову в сруб. Нет, ни Ивушкин рукой, ни Луша мордой дотянуться до воды не могли. И вдруг оба разом поняли, что у них ничего, ну прямо ничегошеньки нет, во что взять воду. Ни чашки, ни плошки, ни фляжки, ни консервной банки, ни даже чайной ложки. — Погоди, Ивушкин, ты только не падай духом, — сказала Луша, потому что поняла, о чем он подумал. А подумал он, конечно, о том, что вода им просто до зарезу нужна, что без нее им никогда не узнать, как им быть, и никогда домой не вернуться. А раз воду взять не во что, так и думать нечего, что все образуется. А надо сесть на траву прямо тут, возле Белой горы, и пропасть в этом сладком вареньевом запахе черемухи. Ивушкину представился их дом и маленькая банька, которую мама топила по субботам. Она звала их с папой: «Мужики, париться!» И еще вспомнил он маленькие мосточки на мере, и как они с папой стояли на этих мосточках на закате и ловили рыбу на ручейника, и как он, Ивушкин, еще совсем недавно поймал серебристую рыбку, которая смешно называется уклейка. Ну зачем? Зачем надо было писать эту шипучую, змейскую диссертацию? Алуша вспомнила свое уютное стойло на дворе. И как Иван Филиппович бывало чистил ее щеткой, и было приятно и щекотно, казалось, что хозяин ее любит, и что хорошей доброй жизни не будет конца. — Ивушкин, — сказала Луша печальным голосом, — ты послушай меня, ты только духом не падай. — За каким лешим ты мне все это говоришь? — завопил Ивушкин в полном отчаянии. И вдруг рядом трава зашелестела, из нее со вздохом послышались слова. — Ох, нет, нет, не надо браниться, пожалуйста! И из травы показалась мордочка. — Чья бы вы думали? — Мордочка старого доброго енота! — Как ты тут оказался, Нотя? — воскликнул Ивушкин. — Дружеские чувства, что поделаешь? — вдохнул енот. — Мне здесь не приходилось бывать. Я с большим трудом вас отыскал. Никто не мог мне толком сказать, куда вы пошли. Я бы и не нашел, если бы не Вихроний. Он мне все рассказал. — Вы хорошие ребята, — добавил он, помолчав. — Светлина так счастлива. — Недотепа мы, вот кто, — сказала Луша. — Воду-то там зачерпнуть нечем. Взять нам ее не во что. — Я за этим сюда и пришел, — заметил енот и протянул им маленькое, весело расписанное ведерочко на шелковом шнурке. — Подарок от Ноти, — сказал он скромно. — С ним я к вам и спешил. — Ну и молодец же ты, Нотя, — обрадовался Ивушкин. Но енот, которому надо было неотлучно быть при своей стирке, не дожидаясь их благодарности, вдруг так же неожиданно исчез, как и появился. Черемуха пахла, вода в колодце весело булькала, и было уже не страшно ни Ивушкину, ни Луше. — Хватит веревочки, как ты думаешь, Ивушкин? — спросила Луша озабоченно. — А сейчас попробуем. Ивушкин залез на сруб и опустил туда ведро на шнурке. Ведро воду не задело. — Луш, не хватает! — А ты не спеши, — сказала Луша. — Спешить — это неправильно. Надо придумать, надо исхитриться. Ивушкин улегся животом на край колодца, перегнулся туда весь. Луша головой прижала его метнувшиеся в воздух ноги. Если бы не она, мог бы Ивушкин рухнуть в колодец. Теперь ведерко коснулось поверхности воды, легло на бок, пустило по воде круги и стало погружаться в студеную веселую прохладу. Ивушкин потянул шнурок кверху. Сначала ведерко пошло легко, потом он ощутил его тяжесть, ухватился еще и второй рукой, потом сполз на землю и поставил ведро. Вода в ведре поплескалась, потом успокоилась. И тут настала для Ивушкиной Луши настоящая радость, потому что дальше было так.